Восьмая глава. Антон! Сабодаш поднялся тяжело, человек-гора, которого тысячами канатов привязали к вагонной полке. «Приляжешь?» Антон чиркнул спичкой, прикурил. «Где мы?» «Скоро Эльтон». Быстро светало. Серое, мелкорослое разнотравье бежало к горизонту. Насколько хватало глаз, всюду была степь с пятнами солончаков, со светло-каштановыми плешинами вдоль полотна. Сабодаш взял полотенце, туалетные принадлежности, вышел. Вернулся он свежеумытый, по-командирски сосредоточенный, в вычищенной аккуратно форме. Денисов с трудом перемог сон. «Посмотри пока корреспонденцию, Антон». «А ты?» «Постою в коридоре». Не прошло и минуты, Антон показался из купе. В руке он держал телеграмму о палетике Галлея. Читает в дороге картины современной физики. В Антоне все кипело. А как осторожен. Он единственный, кто в купе отказался от шампанского. По вкусу похоже на Мадеру, но более сладкое. Денисов кивнул. Да, он пил Марсалу. Только от смерти это его не спасло. Я вспоминаю роман Агаты Кристи. Антон закурил. Несколько человек покупают билеты в один вагон, чтобы привести в исполнение приговор над негодяем. Читал? От ночного грохота дополнительного ничего не осталось. Мелко подрагивал под ногами пол. Наполовину степь, наполовину пустыня тянулась за окном, тускло-фиолетовая, без признаков жизни. Поезд дремал на ходу вместе с пассажирами. Перед Эльтоном показался официант-разносчик. Не мог уснуть. Он не ожидал встретить в коридоре работников милиции. «Давно в поездках?» — спросил Антон. «Не очень. Вообще-то я кондитер. А здесь?» «Здесь заработки выше». Феликс успокоился. Денисов сразу это отметил. «Женат?» — Антон закурил. «Заявление подали». «А она кто?» «Ученица повара». Денисов провел глазами по куртке. Разрыв на поясе был заштопан. «Подарки везешь?» — спросил Антон. «Невеста, наверное, ждет?» Он не забыл про громоздкий багаж разносчика, который видели молодожены у поезда. «Какие подарки?» Феликс вытер мгновенно вспотевший лоб. «Надо же, даже ночью духота!» «Да и как бы я успел? Прибыли в Москву с опозданием, через час отправились». За окном плыл Эльтон. «Попробуй уснуть». Феликс поднял корзину. Пустые бутылки на дне глухо звякнули. Официант подтолкнул наброшенную сверху марлю. По рассветному небу, как льды в половодье, тянулись мелкие зеленоватые облака. Ветра не было, и течение облаков могло быть длительным и незаметным. Денисов снова подумал о модели доказательства. Собственно, модели не существовало, только намек, самый принцип построения. В какой момент я впервые подумал о ней? Он попытался сосредоточиться. Через девятый вагон одиночно и группами шли в вагон-ресторан люди. «Постоялый двор», — пожаловалась Рита. «Честная октябрятская». Шпак как раз закончил рассказывать. Старичок застучал в дверь, вместо бригадира поднял официанток. «Вот». Против служебки появился директор вагона-ресторана, не останавливаясь, прошел к себе. Денисов с трудом добрался до главного. В другом тамбуре хлопнула дверь. Новая партия пассажиров во главе с магаданцем. Они не видели директора, но, и это было существенным, если бы требовалось доказать, что директор вагона-ресторана находился у себя в купе, следовало допросить именно этих, не видевших никого свидетелей. Он заставил себя проследить мысль. Если А не было в точках Б, С и Е, то А находилась в Д. Надо найти свидетелей, которые не видели кого-то, кого должны были видеть. Денисов потерял контроль. Мысль, как лодка, лишившаяся руля, поплыла по течению. Проснулся он внезапно. «Астрахань!» Дополнительный стоял. Антон за столом напротив поправил свежеумытые усики. «Ассалам алейкум! Нет, не Астрахань!» Было совсем светло. До самого горизонта простирался огромный песчаный карьер. Денисов посмотрел на часы. Он еще ночью решил, что утром снова осмотрит место происшествия. «Сайхин, проехали?» «Недавно. А то все стояли». «Такое дело, Денис». Перед Антоном лежал блокнот. Пока Денисов спал, Сабодаш записал все необходимое. Надо предупредить свидетелей о том, что в Астрахани их ждет следователь. «Может, собрать всех вместе в поезде?» «Я думал. Каждому свидетелю нужно объяснить, чтобы он правильно понял». Денисов подумал. «Пожалуй, я поговорю с директором вагона-ресторана. Места там много». Денисов увидел телеграмму. Ее принесли, пока он спал. Проверкой кассы возврата железнодорожных билетов установлено. Галей в течение недели ежедневно сдавал билеты в количестве 5, 4, вместе 1, отдельно на поезд НР-167 дополнительный. Не понимаю. Сабодаш отделался шуткой. В свое время обязанность открывать преступления и сыскивать разбойников и татей возложена была на разыскную экспедицию при Московской губернской канцелярии, секретаря-протоколиста. Воскресного присутствия, между прочим, не было. Сегодня среда. Есть еще почта, но, по-моему, не по адресу. Учитывая неизвестные, разыскиваемые делу мостового стопера, могут следовать Москвы грузом. Проведите комплекс мероприятий. Путь ориентировки напоминал рейд, брошенный в море бутылки с сообщением о кораблекрушении. Антон погасил беломор. Настоящий делец не потащится в дополнительном. Денисов снял с купе мастичную печать, открыл дверь. Спертый воздух, оберегаемый беспорядок места происшествия, тампоны. «Господи!» — ахнула одна из понятых. Суркова строго на нее взглянула. «Еще раз все проверим». Денисов поднялся на стремянку. «Постельное белье вы получаете в Астрахани? Какой порядок?» Он снял простыню, под нею открылся белесого цвета матрас, на котором прошлой ночью лежал Галей. «Белье везем в оба конца», — объяснила Суркова. Денисов снял наволочку, внимательно исследовал подушку. «Больше 100 комплектов на вагон». Денисов занялся матрасом. Его интересовали швы, накануне он не придал им значения. «Под пломбами, по 20 комплектов», — сказала вторая проводница. Атмосфера в купе разрядилась, женщины почувствовали себя спокойнее, как в своих служебках. «Работ хватает», — вздохнула Суркова. «Сероглазово проедем, там только поворачивайся». Ночью Денисов думал об игле, торчавшей из кармана рюкзака. Иглу словно воткнули в последний момент уже в купе. На первый взгляд, ничто будто не мешает исследователю сразу познать все до конца, стоит лишь подольше и основательнее подумать. На деле же нет. Как это понять? Закон обязательного многократного приложения сил? Внезапно Денисов нащупал плоский предмет. Он находился в верхней трети матраса с нижней стороны. Есть. Денисов спустился со стремянки, переложил матрас на нижнюю полку. «Здесь что-то зашито, друзья». Женщины замолчали. Фабричный шов на матрасника был нарушен, затем отверстие наскоро заметано другими нитками. «Оставим шов как есть, заглянем с другой стороны и отметим в протоколе. Бумажник?» Через минуту Денисов уже держал в руке пачку 100-рублевок. К Купюры лежали одинаково, вверх гербами, педантичная рука кассира гострудсберкассы чувствовалась в бесликой раскладке. — Никогда столько не видела, — сказала Суркова. — Да. Считали дважды, чтобы не ошибиться. 7300, 7400, 7500. Рац ошибся на 5 купюр. Подписав протокол, проводницы ушли в служебку. Суркова вскоре вернулась. Кто-то знал, что деньги целы. Она хитро посмотрела на Денисова. Помните? Ночью кружил рядом. Дополнительный двинулся снова. Было еще свежо и тихо, но Денисов знал, что свежесть и тишина обманчивы. Предстояло знойное утро, и совсем близко был верхний Баскунчак, легендарный арбузный клондайк, к которому готовились проводники и пассажиры. Палетик оголей был тертый калач. Денисов запер купе, наложил мастичную печать. Очевидно, он считал, что в матрасе 100-рублевым купюром будет спокойнее. Несмотря на ранний час, в вагоне-ресторане весь штат был уже на ногах. Директор-буфетчик сидел за столом рядом с плакатиком «Ничто не стоит нам так дешево и не ценится так дорого» с тетрадью, бутылкой Айвазовской и большими конторскими счетами. Меньше всего ожидал он визита инспектора, хотя и пытался это скрыть. «Заинтересовались 100-рублевками?» Он придвинул Денисову Айвазовской, поднялся за стаканом. Денисов огляделся. Свидетелей можно было разместить в первом салоне, собаку отправить в тамбур. Во втором салоне ящиков с водой заметно убавилось, под окном тихо побрякивали напольные весы, подвязанные к поручню. «Дело в том, — начал Денисов, — мы предполагаем накормить завтраком человек 10-15. В Астрахани их встречает следователь». Директор обнажил 2 ряда золотых зубов, печальными глазами посмотрел на Денисова. «Можно. Пригласим их заранее, чтобы не собирать потом по всему поезду». «Всегда рады!» Он хлопнул в ладоши, из кухни показалась официантка. 2 десятка пакетов по норме завтрак туриста. Руки у него были короткие, на тыльной стороне кисти мелькнула синяя, наполовину выведенная татуировка. Кофе? Минеральной воды. Айвазовский ящик. Спасибо. Денисов не спешил покинуть ресторан. Как с планом? Портвейн хорошо шел. Марочный. Директор сразу почувствовал себя в своей стихии. Еще Алигате. Марсалы было немного. Верзила Феликс показался из кухни. Он кивнул Денисову, сел за свободный столик. «После отправления из Москвы ресторан работал?» — спросил Денисов. «Нет». «Полностью исключено». Денисов дал понять, что не торопит с ответом. Оглядел напольные весы, плакатик, призывавший получать проценты с вежливости, которая якобы ничего не стоит, однако некоторыми чудаками ценится втридорога. Исключено полностью. Не завтракали еще? Директор не понял его медлительности. Можно кое-что организовать. Залом, полузалом. Денисов заинтересовался. Директор покачал головой. Пузанок астраханской сельди, конечно, нет, а икорка найдется. — Спасибо. Мне стакан сметаны, капитану Сабадашу бутылку кефира. — Вы совершенно уверены, что ночью продажи не производилось? Денисов внезапно оглянулся. Лицо официанта было желтым. Феликс снова был близок к обмороку. Когда Денисов шел назад по составу, повсюду из купе были вынесены коврики, пустые бутылки. Денисов обратил внимание на выставленный ряд стеклянной тары. Впереди с большим отрывом шел марочный Дербент. Алигате держалась на третьем месте, после Айвазовской. Проводницы пересчитывали полотенца, готовились сдать белье, чтобы сразу по прибытии уйти домой. В служебке 9-го Денисов увидел электромонтера, он разговаривал со Шпаком. Рита по обыкновению отсутствовала. Где-то в конце вагона плакал ребенок. В 10-м в тамбуре стоял Рац. «Доброе утро», — старик поднял на Денисова глаза. «Антон сам объявит ему насчет вагона ресторана», — подумал Денисов. «Этому свидетелю, по-моему, торопиться некуда». Антон, как и предполагал Денисов, уже начал обход, купе было заперто. Марина у окна малого коридора кивнула Денисову как человеку, с которым ничего не связывает. Денисов прошел дальше. Большинство пассажиров томилось у окон, некоторые еще спали. В 13-м вагоне Денисов увидел магаданца. Попутчики его играли в карты, за их спинами Денисов различил в купе натянутую жилку с темно-золотистыми копчеными рыбинами. Магаданец узнал Денисова. «Рыбу в Астрахань?» — Денисов показал в купе. «А что, в Астрахани есть рыба?» — возразил магаданец. «Какая, позвольте узнать?» Попутчик магаданца, пожилой со шрамом, бросил карты, натужно засмеялся. «Белуга? Осетр?» — Денисов пожал плечами. «Каспийская минога?» «Ну, нет. Стерлить?» «Вы еще скажите сом?» «Семга?» «Это с Белого моря привозит». Магаданец оказался докой. «Да еще с Дальнего Востока. Муксун, Чавычу, Пыжьян». «Пыжьян — отличная вещь», — сказал Денисов. Он прошел дальше. В малом тамбуре Пятых считала наволочки, подменная проводница держала мешок и бирку. В раздувшийся на матрасник, казалось, уже ничего нельзя было вместить. «Хотели что-нибудь?» — Галя перестала считать. «Кассу, на минутку». Она поправила венчавшую ее потное лицо пилотку. «Так в ящичке же». Денисов отыскал в кассе билеты магаданца и его попутчиков. У всех оказались стандартные бланки московской автоматизированной системы «Экспресс». «Нашли?» — Пятых поняла, кем он интересуется. «С рыбных промыслов едут. С востока». «И рыба у них...» «Как они?» — спросил Денисов. «Ничего, только выпить не любят». «Жажда». Она засмеялась. «Всю ночь сидели, даже без света». «Это когда пробки чинили», — понял он. Действуя ключом-вездеходом, Денисов прошел в конец состава. Количество пустой посуды нигде существенно не менялось, равно как и соотношение выпитых в пути алкогольных и тонизирующих напитков. Бутылок из-под марсалы, заметил Денисов, нигде не было. За окном показался одноэтажный вокзал, обсаженный мелколистными вязами. Перрон был выложен ровными рядами арбузов. В коридоре началась беготня. «Баскунчак!» Дух распродажи витал над бахчевым клондайком. «Ввиду опоздания поезда», — предупредило радио на перроне. Беготня усилилась. Первые арбузы застучали в тамбуре. Кто-то своим ходом гнал их по коридору в купе. Антон посмотрел на Денисова. «Минуты нас не устроят, правда?» Они вышли на платформу. Настоящий восточный базар. Минуя продавцов, Денисов прошел в вокзал, внутри было пусто, автоматические камеры хранения, против двери стенд, их разыскивает милиция. Денисов вернулся на платформу, мимо прошли Лариса и Костя с арбузом. Поодаль электромонтер продолжал начатый в служебке разговор со Шпаком. Бородатый Шпак снисходительно поглядывал на знатока футбольных схем. Время стоянки истекло. «Вечно опаздывает», — Суркова обтирала поручень. «Как к верблюжке подъезжать, обязательно стоим». «Последняя поездка», — успокоили из соседнего тамбура. «Жара». «Арбузу хорошо». У подножки топтались пассажиры. Черный док Судебского ни на минуту не прекращал ворчливого бурчания, но Судебский с поводком, удавкой и намордником был начеку. «Гуляй, Дарби, гуляй!» «Хорошо!» Впереди загудел встречный. Суркова спрятала тряпку. Ну, теперь недолго. Дополнительный двинулся, прибавив к расчетному весу не менее 10 тонн арбузов. Денисов подобрал вместе телеграммы, полученные в пути следования. Условно их можно было разделить на 2 группы. К наиболее важным он отнес сообщение о личности потерпевшего, его прошлом и настоящем. В 50-х годах отбывал наказание за преступления, совершенные период 1941-1942 годы. Территории, временно оккупированные фашистами, Хмельницкой, бывший Каменец-Подольской области. Последняя судимость — за нанесение опасного для жизни ножевого ранения. Телеграмма свидетельствовала о том, что у уголовника по кличке Лука были основания опасаться мести со стороны людей, в свое время пострадавших от его преступлений. Но кто эти люди? Едут ли они в этом поезде? — подумал Денисов. Однако список версий этим не исчерпывался. Весьма странным было и поведение некоего Карунаса, с которым младший инспектор Апай Саар имел разговор на платформе. Во время посадки записал пассажира, который поставил сумку окно нерабочей стороны состава. Тот же Карунас подходил к Судебскому. У него был железнодорожный ключ-вездеход, которым он открыл дверь в тамбур для Судебского и его дога. Молодожены видели Карунаса неподалеку от себя, когда разговаривали на перроне с политикой Галеем. Денисов присовокупил к первой группе телеграмм сообщение о Карунасе. Подборка документов получалась изрядная. Проверкой касс возврата железнодорожных билетов установлено. Галей в течение недели ежедневно сдавал билеты в количестве 5-4 вместе, один отдельно, на поезд НР-167 дополнительный. Внутренней поверхности кошелька обнаружены множественные следы бурого цвета. Исследованием остатков содержимого изъятой купе бутылки шампанского установлено наличие снотворного вещества. «Куда, интересно, отнести телеграмму, касающуюся Вахмянина?» — подумал Денисов. «О том, что зав. Лаборатории скрывает дату приезда». Антон за столиком напротив помечал в блокноте свидетелей, которых следовало еще до прибытия в Астрахань собрать в салоне вагона ресторана. «Из бригады я приглашаю 5-х», — Сабодаш пометил в блокноте. Денисов поднял голову. 5-х, Шалимова. Шалимову я объявил. Судебский тоже знает. Из 9-го Рита, Шпак. Отчаянные скрипы и стук свидетельствовали о героических усилиях локомотива войти в график. Стоянки были сокращены, мелькали названия станций Мартовский, Богда, Чернобыльский и вот Верблюжья. Полисадничек вдоль маленького домика вокзала, в клочке тени гладиолусы, львиный зев. «Верблюжье, за ним чапчачи», — сказал Денисов. Огромный песчаный карьер был полон света. Голубая гладь и редкая клочковатая растительность смыкались на горизонте. За чертой домов в глубине песчаного карьера пылила машина, там была Ахтуба. «Рац!» — сказал Антон. — Я пока не говорил с ним. — Меня в облпотребсоюзе хорошо знают, — снова сообщил о себе бухгалтер. — 47 лет стажа. В 23-м году кончил курсы счетоводов. — А во время войны где вы были? — спросил Антон. Он уже объявил старику, что в Астрахани свидетелей ждет следователь. Рац принял сообщение спокойно. — Как все? — острые лопатки забегали у него под пижамой. «Воевал? На Украине? Под Моздоком?» Он оживился. «На линии Прохладная Гудермес. После войны работал под Днепропетровском». Денисов не вмешивался в разговор. «В Кировоградской области тоже бывали?» — спросил Антон. «А как же? Днепропетровская, рядом Кировоградская. Сабодаж курил, тщательно направляя дым в окно. Дым, однако, не отлетал, тут же втягивался назад в купе. Наших 5 колхозов было. Новоподольский, рядом Нововилинский, мужики крепкие. Мой отец 93 года прожил, дядя 97. Хозяйство, дай бог. А рядом немецкая колония. Меня там многие знали. Случайное, на первый взгляд, повествование Раца обрело некий стержень. Денисов не сразу его обнаружил. Голос Раца неожиданно окреп, даже надтреснутость на время исчезла. Когда фашисты подходили, бухгалтер из немецкой колонии даже бричку дал. «Езжай», — говорит. Лошади, правда, двухлетки, необъезженные, а других уже не было. Фашисты вот-вот нагрянут. Рац помолчал. Подъехал к дому, кое-что успели вынести. Говорю жене, беги с детьми к мосту, а я жнывьем, чтобы лошадей притомить. Он посмотрел на Антона, пояснил. Жара и ветра совсем нет. Гоню их жнивьем. К мосту выехал, лошади уже в мыле. А день ясный, как сегодня. У моста жена ждет, дети. Рац показал рукой на уровне стола. Мальчик и девочка. А по мосту нововилинские овец гонят. Романовскую породу. Он снова отвлекся. Красноармейцы торопят, войска должны подойти. Говорю жене, давай детей, будем переправляться. Голос старика стал совсем спокойным. Небо глубокое, не видел такого никогда. Речка. Вдруг бабах, и еще. Двухлетки мои шарахнулись, да на мост. Красноармеец винтовку сорвал. Куда? А я ничего сделать не могу. Он кротко взглянул на Антона. Как во сне. Перелетел на эту сторону, оглянулся. А сзади ничего уже не разберешь. Горит мост, где вазы, где что, дым, крики, и танки идут. А немцы уже вот, совсем близко. Он поскреб подбородок, помолчал. Бричку я потом бросил, а сбрую сменял. Хорошая сбруя, совсем новая. В глазах Раца было больше неподдельного удивления, чем скорби. Крайний предел человеческой тоски. «Так больше не встретили своих?» Антон поставил точку над «и». «Я имею в виду семью». «Не встретил». Рядом с вагоном показался поднятый над землей узкий тротуарчик, платформа и квадратный с плоской крышей домик, вокзал. В глубине желтых крыш горбились залежи силикатного кирпича. Там шло строительство. Высоко, на тонкой мачте, алел флажок. Антон поднялся. «Чап-чач! Может, есть новость?» У дверей он обернулся. «Между прочим, ты решил свой тест, Денис?» «Насчет распределительного счета?» «Да». «Решил». Антон просиял. «Ночью?» «Ну, как сказать, под утро». «И к какому выводу ты пришел?» Щит вывел из строя сам Палетик и Галей. Пока Денисов выговорил эти слова, ему казалось, что предательская самодовольная улыбка гуляет у него по лицу. Чтобы вызвать в вагон электрика или бригадира-механика. Шалимова? Антон был разочарован. Казалось, все должно было проясниться, как только Денисов решит свой тест. На деле все еще больше запуталось. «Зачем?» Лейтенант милиции прошел мимо окна. Денисов проводил его взглядом. Антон выскочил в коридор. Радио пробормотало. «Стоянка поезда ввиду опоздания». Дополнительный двинулся. Антон вошел с пакетом в купе. Телеграмм было несколько. «Корунос Петр Игнатович. Прошлым судим хранение огнестрельного оружия. Месту жительства». Отношений не поддерживает, якобы часто находится в командировках различных городах Союза. В настоящее время материалами не располагаем. Антон тоже проявил интерес. Корунос. Мы о нем знаем?» Денисов поколебался. Вводить ли его в суть собственных неясных полунамеков, полувыводов? В сером костюме, с сумкой. Видимо, тот, кто сначала подходил к молодоженам, затем к судебскому. Открыл дверь с нерабочей стороны. Дверь судебскому открыл, а сумку поставил в окно. Именно. А потом показал. Денисов поднял вверх два вытянутых пальца. «Виктория! Победа!» Антон взглянул на вторую телеграмму. «Странно. Вахмянин Игорь Николаевич проживает в городе Новосибирске сентября сего года. Место последнего жительства уточняется». Еще несколько телеграмм расширяли уже известные сведения о политике Галеи и содержали новые. Сообщенный потерпевшим политикой Галеем телефон 261-00-2 абонентской сети не значится. Предположительно, дан по ассоциации номером 261-00-02 стола заказов Междугородной телефонной станции. Данным штаба Московского управления транспортной милиции возможна в качестве рабочей гипотезы версия причастности политики Галея делу мостового стопера. Обнаруженные деньги могли быть частью суммы, предназначенной стоперу и присвоенной политикой Галеем до 22 августа сего года. Еще телеграмма посвящалась РАЦу. В связи с пережитым потрясением отмечались признаки депрессии, которые провоцировались неблагоприятными жизненными ситуациями. В состоянии аффекта может совершать неадекватные поступки. Местность за окном выглядела выгоревшей, солнечный шар висел уже довольно высоко над промелькнувшим глиняным мазаром. Насколько хватало глаз, тянулась солончаковая степь. Где-то недалеко от этих мест волго-уральские пески переходили в пески Батпайгыр. Одно сообщение непосредственного дела политики Галея не касалось. Помощью Гранда станции Ярославль главный задержан по личным дополнительный соучастник преступной группы мостового стопера, имевший при себе большое количество груза. Упомянутый в телеграмме Грант был питомцем отдела служебного собаководства, короткошерстным терьером, прошедшим специальную подготовку. Последняя телеграмма имела отношение лично к Денисову. Ввиду неблагоприятных метеорологических условий, утром 27 августа аэропорт Астрахань временно закрыт. Прилет оперативной группы задерживается. Гази Магомедова к нашему прибытию не успеет. Непогода. Я, пожалуй, пойду. Антон поправил китель, взял со стола газет. Свидетели, наверное, уже собираются в ресторане. Денисов подумал. Мы упустили из вида магаданца. Магаданца? Того, что пил из неоткупоренной бутылки. Магаданца и его попутчиков пригласи тоже в ресторан. Антон ушел. Денисов уложил телеграммы, собрал вещи. Он не принадлежал к людям, для которых гипотеза ненадежна уже потому, что ее нельзя предъявить, выложить на стол. Распределительный щит в 11-м вывел из строя политика Галей, чтобы ночью в неосвещенный вагон заманить электрика или Шалимова. Лука не добивался темноты в коридоре. Призрачные сумерки тянулись от одного фонарного столба к другому. Не требовалось политике Галею и темнота в купе. Он сам протестовал против шторы. Денисов по-прежнему был горд своим открытием. Как и в тесте с карликом, самым сложным было обнаружить промежуточное звено логической цепи, где тезис, для чего выводят из строя распределительный щит, незаметно подменялся похожим, но совершенно другим. Зачем в пути следования преступник оставляет вагон без света? Впереди раздался предупредительный гудок локомотива. Денисов посмотрел на часы. Он не вполне представлял себе свою роль на это ближайшее время, прежде чем Гази Магомедова и ее оперативная группа возьмут все полномочия в свои руки. Наташа могла не одобрить того, что Денисов собирался осуществить. «Ну что ж», — подумал он, — «пора собираться».